закат на побережье сонном. Я не хотел тогда задеть тебя небрежным словом. Надежды греют нас годами, мы гадаем, что будет. А то нужна ли людям боль, кто потом нас осудит. Давай забудем обиды, просто оставим на миг. Я видел слезы Фемиды, слышал твой плачущий крик. Ведь мы на пике любви, но резко падаем вниз. Мы ухватились за воздух, еще не поздно, держись. Это жизнь, не каждый вправе плыть на поиски мифа. Кто-то находит свою гавань, кто-то бьется о рифы. Чьи-то судьбы киноленты, но под грифом секретно. Кто-то станет легендой, кто-то уйдет незаметно. Без ответа наши просьбы небу, дай мне хоть знак. О боже, где бы я ни был, что бы ни делал не так. Я верю в нашу любовь и не могу отпустить. Но видно, нужно потерять, чтобы потом обрести. Но не уходи, ты знаешь, это мы успеем всегда. Я скоро буду один, или наше тепло растопит лед и снега. Любовь — это игра, но азарт угас, и фортуна нас оставила. Мы продолжаем играть вновь, но мы опять с тобой не обсудили правила. Нож и перед экраном стихи. Я не писал тысячу лет и просто тянет на хит. Меня несет волна мыслей прямо с первой строки. Хочу сложить все компактно, не заплывать за буйки. А это сложно так, муза идет на контакт. Столько всего в голове, не уместиться никак. Держу себя в руках, держу привычный такт. Я думаю о том, как небо, небо удержать тебя. От чего-то в голове шум прибоя, брызги волн, крики чаек, запах моря. Надо не забыть потом сказать тебе о том, как нам так было хорошо вдвоем. А может и не стоит, это будет так. Такой ход конем, ночью и днем. Я во власти своих мыслей, перечеркнем. И я говорю искренне, снова начнем мы этап новой жизни. Главное знать теперь, куда плыть с ней. Не уходи, ты знаешь, это мы успеем всегда. Я скоро буду один, или наше тепло растопит лед и снега. Любовь — это игра, но азарт угас, и фортуна нас оставила. Мы продолжаем играть вновь, но мы опять с тобой не обсудили правила. Стоп, очередная ночь, мысли о тебе засели в моей голове прочно. И никто не может мне помочь, забыть тебя в одночасье — это невозможно. Почему так сложно намириться? Было же хорошо, наша love story порхала словно птица. Стоит оступиться тут, как тут принципы. Шаг за шагом мы летим, сломаны мосты. Опять слова. Давай останемся друзьями. Ночь делает свое, и мы не виноваты. Снова втянулись в эту авантюру. Ну, наверное, я дурак, и, наверное, ты дура. Ну что ж, пока. Молчание. С такой охотой греется твоя рука в моей. Таким глупым кажется расставание. Вот оно счастье, иди ко мне, прижмись ко мне. Не уходи, ты знаешь, это мы успеем всегда. Я скоро буду один, или наше тепло растопит лед и снега. Любовь — это игра, но азарт угас, и фортуна нас оставила. Мы продолжаем играть вновь, но мы опять с тобой не обсудили правила. Не уходи, ты знаешь, это мы успеем всегда. Я скоро буду один, или наше тепло растопит лед и снега. Любовь — это игра, но азарт угас, и фортуна нас оставила. Мы продолжаем играть вновь, но мы опять с тобой не обсудили правила.